«Фотография великой эпохи – это еще не великая литература», – так он сказал, и я с ним согласен. От нас ждут большего. Спор вновь разгорелся, пока кто-то громко не произнес. «Юрий Карлович, где? Он же зачитывал перевод речи Мальро. Может, вкралась какая-то неточность?» Олеша с небольшой группой шел уже впереди по аккуратной дорожке парка, но, услышав свое имя, остановился. «Не вкралась ли неточность, спрашиваете?» «Да, только не в перевод, а в саму речь». Все недоуменно переглянулись. «О чем он?» Олеша же, смешно постучав пальцем по своему выпуклому лбу, проговорил: «Раскричались, раскудахтались, мы самые умники, мы учителя жизни, а сами серые лапотники, французы же тоньше воспитаннее. Вот он, писатель из Парижа, видя, как мы падки на лесть, и полил нас елеем». И еще договорился до того, что великая русская литература, в частности, граф Лев Николаевич Толстой, это главный учитель мира. В свое время сам ни у кого не учился. Дескать, до его книг не было книг Толстого, и он сам должен был все открыть. Вспомнили это место из речи Андре Мальро, недавно произнесенной на съезде, и его призыв: если писатели действительно инженеры душ, то не следует забывать, самая высокая функция инженера — это изобретение. Искусство же всегда открытие. И дальше его слова. «Вы можете взять произведения Максима Горького, которые вы более всего любите. Они доступны всем, но они выражают то психологическое или поэтическое открытие, о котором идет речь. Я называю поэтическим открытием зрелище звездного неба, которое помогло Андрею Болконскому, раненому под Аустерлицем и лежащему в поле, над болью и над человеческой суетой открыть последнее спокойствие. Вы должны знать, что только действительно новые произведения смогут поддержать за границей культурный престиж Советского Союза. Вы похожи друг на друга, и все различные, как зерна. Вы здесь кладете начало той культуры, которая даст новых Шекспиров. Только чтобы не задохлись Шекспиры под грузом самых наипрекрасных фотографий. Мир ждет от вас образа не только действительности, но и того, что ее превосходит. Скоро придет время, когда только вы сможете дать это миру». «И о чем же спорим?» — вдруг услышали рядом с собою характерный, окающий, с покашливанием голос Алексея Максимовича. «Мальро — редкий умница, я бы сказал, блестящ. И его слова о том, что культура означает всегда учиться, верны и справедливы. И за каждым открытием гениев всегда опыт предшествующих мастеров, так что в его похвале, например, моих открытий в искусстве вижу один смысл — значит, я прилежно учился». Что же касается утверждения писателя из Парижа о том, что Лев Толстой ни у кого не учился, то это я согласен с Олешей. Или ненужная нам, русским, лесть, или неведение. И ему, гиганту Льву, чтобы сделать свои открытия, надо было непременно встать на плечи предшественников, например, на плечи француза Стендаля. Опять раздались возгласы, выражающие и удивление, и недоумение сразу. «Высказываете сомнения, — округляя гласное, — произнес Алексей Максимович, — полагаете, что старик Горький собрался не спровергнуть авторитеты? Отнюдь. Я утверждаю лишь то, что мне доподлинно известно. Правда, сам Толстой мне об этом не говорил, разговор не заходил на эту тему. Но вот Чехову он как-то признался. Если бы он, Толстой, не читал описание сражения в Пармской обители Стендаля, ему, наверное, не так бы удались батальные сцены в «Войне и мире». Возможно, это остается справедливым и для сцен скитания Пьера Безухова по полю сражения, если вспомнить блуждание такого же Пака!»